Эмма, я пытаюсь назначить Саймону встречу на какой-нибудь нейтральной территории, вроде паба. Но хотя он и сказал, что подпишет бумаги, делать это где-либо, кроме дома, на Фолгейт-стрит, он наотрез отказывается. «Мне все равно надо туда заглянуть», — говорит он. «Я кое-что оставил, когда съезжал». Я неохотно соглашаюсь. Включаю свет на максимальную яркость, надеваю потертые джинсы и свою самую неприглядную поношенную футболку. Я перебираюсь на кухне. Поразительно, что вещей почти нет, а беспорядок все равно наводишь. Когда слышу за спиной какой-то звук, подскакиваю. «Привет, Эм», — говорит Саймон. «Господи, напугал!» — в сердцах говорю я. «Как ты вошел?» «Я себе код оставил, пока вещи не заберу», — говорит он. «Не волнуйся, потом удалю». «Ну ладно», — неохотно говорю я. Мысленно делаю памятку. Спросить у Марка, как заблокировать код. «Как дела?» — спрашивает Саймон. «Все в порядке», — говорю я. Я знаю, что надо спросить, как дела у него, но сама вижу, что неважно. Его кожа побледнела и пошла пятнами, как всегда, когда он начинает выпивать, и он ужасно постригся. «Вот договор», — говорю я, протягиваю ему бумаги. «И ручка. Я уже подписала». «Так-так, мы что, сперва не выпьем?» Я такая: «По-моему, не стоит, Сай». Но по его ухмылке я понимаю, что он уже. «Неправильно это все», — говорит он, прочитав. «Юрист составлял», — говорю я. «Я имею в виду, что мы неправильно поступаем. Мы ведь любим друг друга, Эм. У нас бывали проблемы, но в глубине души мы любим друг друга». «Саймон, пожалуйста, не усложняй». «Это я усложняю», — говорит он. «Вот здорово. Ты меня выгнала, мне жить негде. Если бы я не знал, что ты в конце концов меня обратно пустишь, я был бы очень недоволен». «Обратно я тебя не пущу», — говорю я. «Пустишь». «Нет, не пущу». «Да ты уже пустила, нет разве? Вот он я. За вещами только». «Или к вещам обратно». «Саймон, уходи», — говорю я, начиная злиться. Он облокачивается о столешницу только после того, как мы выпьем и как следует все обсудим. «Твою мать, Саймон!» — кричу я. «Ты хоть раз в жизни можешь вести себя по-взрослому!» «Эм, вкрадчиво», — говорит он. «Ты не бесись. Я же просто говорю, что люблю тебя и не хочу тебя терять». «Прекрасный способ», — нахожусь я. А он говорит: «Так значит, способ все-таки есть». Я разрываюсь. «Может, если сказать, что когда-нибудь мы, возможно, снова сможем быть вместе, то он уйдет без скандала?» «Прежняя Эмма сказала бы да, но новая Эмма сильнее ее». «Нет, Саймон», — твердо говорю я. «Никакой вероятности того, что мы снова будем друг с другом, не существует». Он подходит и кладет мне руки на плечи. Я слышу запах спиртного в его дыхании. «Я люблю тебя, Эм», — повторяет он. «Не надо», — говорю я, — «высвобождаюсь». «Я не могу просто взять и разлюбить тебя», — говорит он. Взгляд у него немного безумный. Звонит телефон, я оглядываюсь. Мой телефон светится, гудит, ползет к краю столешницы. «Пусти», — говорю я, толкая его в грудь. Теперь он меня отпускает, и я хватаю телефон. Говорю: «Да, Эмма, это Эдвард. Звоню удостовериться, что вам удалось решить вопрос с договором». Тон Эдварда Монкфорда официален и вежлив. «Да, спасибо. Саймон, собственно говоря, здесь собирается подписать бумаги». Невольно добавляю: «То есть я надеюсь, что собирается». Короткая пауза. «Не дадите ему трубку?» Я вижу, как Саймон слушает Эдварда, темнеет лицом. Разговор длится около минуты, и за все это время Саймон не произносит ни слова, только время от времени агакает и мычит. «На», — угрюмо говорит он, возвращая мне телефон. «Алло?» — говорю я. Эдвард говорит: «Эмма, Саймон сейчас подпишет бумаги, а потом уйдет. Я зайду проверить, ушел ли он, но еще и потому, что хочу с вами переспать. Об этом, разумеется, Саймону не говорите». Он кладет трубку. Я ошарашенная смотрю на телефон. Не ослышалась ли я? «Но я знаю, что нет». «Что он тебе сказал?» — спрашиваю я Саймона. «Я бы тебя не обидел», — грустно говорит он, не отвечая на мой вопрос. «Никогда бы не обидел. Намеренно. Я не могу тебя не любить, Эм. И я тебя верну. Вот увидишь». Скоро ли Эдвард Монкфорд придет? Душ-то я успею принять? Оглядев интерьер, я понимаю, что налицо с десяток нарушений условий договора. Вещи на полу, предметы на столешницах, на каменном столе, выпуск метро, мусорная корзина полна до краев, не говоря уже о том, что в спальню как будто попала бомба, а винные пятна после вечеринки я так и не оттерла. Наскоро принимая душ, затем прихорашиваюсь, попутно выбирая наряд, простенькую юбку и блузку, я колеблюсь насчет духов, но решаю, что будет слишком. Какая-то часть меня все еще думает, что Эдвард пошутил или я не дослышала, хотя я надеюсь, что это не так. Телефон жужжит снова. На этот раз это домоправитель сообщает мне, что кто-то пришел. Нажимаю кнопку «Видео» и вижу снаружи Эдварда с цветами и бутылкой вина. Значит, я не ошиблась. Нажимаю «Принять» и впускаю его. Когда я спускаюсь по лестнице, он уже стоит внизу, глядя на меня голодным взглядом. По этой лестнице не сбежишь, приходится спускаться осторожно, чинно, по ступенечке. Я еще не подошла к нему, а голова у меня кругом идет от предвкушения. «Здравствуйте», — нервно говорю я. Эдвард просто смотрит на меня. Он протягивает руку и убирает выбившуюся прядку волос мне за ухо. Она еще мокрая после душа и холодит мне шею. Его пальцы задевают мочку, и я вздрагиваю. «Все хорошо», — тихо говорит он. «Все хорошо». Его пальцы добираются до подбородка и нежно приподнимают мою голову. «Эмма», — говорит он, — «я не могу перестать о вас думать. Но если я тороплю события, так и скажите, и я уйду». Он расстегивает две верхние пуговицы моей блузки. Лифчика на мне нет. «Ты дрожишь?» — говорит он. «Меня изнасиловали». Я не думала, что это у меня так вырвется. Я просто хочу, чтобы он понимал, что это имеет для меня значение, что он особенный. Его лицо немедленно мрачнеет. «Саймон?» — гневно спрашивает он. «Нет, он бы никогда... Один из грабителей, о которых я рассказывала». «Значит, все-таки тороплю», — говорит он. Он выводит руку из-под моей блузки и застегивает ее. Я чувствую себя ребенком, которого одевают в школу. «Я вам хочу сказать, что если вы хотите, мы можем переспать», — робко говорю я. «Нет, не можем», — говорит он. «Не сегодня. Сегодня ты пойдешь со мной».